солнце из дождя выглянуло вдруг. Просто я теплом твоим отогрелась и другим стало все вокруг. Я уткнусь в твое плечо, чтоб не думать ни о чем, просто быть с тобой. Я сегодня не уйду, и для всех я пропаду в тишине ночной. Только я одна теперь. Каждый день с тобой, летом и зимой, потому что я нужна теперь.